в нем признали Творца. Точно так же, как предки наши, не знавшие Корнеля и Расина, дивились изобретательности Сумарокова и Княжнина. Потомство будет уметь оценить создание Спиранского. Хотя он, пусть простят мне сие простонародное выражение, и корчил иностранца, но в нем заметна была отличительная черта истинно русского человека. Он не знал мести, не умел ненавидеть. Но зато никто из его соотечественников, даже сам Потемкин, так глубоко не умел все презирать, с той только разницей, что он умел делать сие неприметно. Я полагаю, что это происходило от совершенного равнодушия ко всему, кроме самого себя и своих творений. Он не любил дворянства, коего презрение испытал он к прежнему своему состоянию. Он не любил религии, кои правила стесняли его действия и противились его обширным замыслам. Он не любил монархического правления, которое заслоняло ему путь на самую высоту. Он не любил своего отечества, ибо почитал его недовольно просвещенным и его недостойным. Тайный недруг православия, самодержавия и Руси, и в ней особенно одного сословия, он, однако же, их не ненавидел. В будущем, довольствуясь мысленно их падением, не истреблением. Никто никогда ни в чем не мог его уличить. Но кто знал его характер и правила, тот из действий его мог вывести достоверное заключение, что все они направлены к сей отдаленной цели. Когда сей зловещий дух показался на нашем горизонте, никто его не понял. Все любили, ласкали его, дивились ему, даже гордились им. Для всех был он надежа Спиранский. Неблагодарный, и он мог не любить своего отечества. Только впоследствии, когда воспарил он гораздо выше и заключился в самом тесном кругу, когда он окружил себя какую-то таинственную, непроницаемую атмосферой, тогда только открылось поле для догадок и невыгодных об нем толков. Он имел лицо весьма приятное и белизну молочного цвета. Голубые взоры его ни на что не устремлялись, никогда не блуждали, никогда не потуплялись, но медленно поворачиваясь в сторону, как будто избегали встречи с другими взорами. Голос его был тих и несколько протяжен, улыбка принужденно ласковая. В одеянии, в образе жизни, старался он прилаживаться к господствующему вкусу. Счастью его, был он женат на девице Стивенс, дочери бывшей английской гувернантки в доме графини Шуваловой. Он ее лишился, но сохранил много навыков ее земли. Например, тогда уже завтракал он в 11 часов, и завтрак его состоял из крепкого чая, хлеба с маслом, тонких ломтей ветчины и вареных яиц. Он не знал по-английски, умел, однако же, говорить маленькой дочери своей, нынешней Толстой Багреевой, «My dear, my pretty child, my sweet girl». Летом думал он ездить верхом, едва держась на кляче с отрубленным хвостом. Вот единственно смешная его сторона, которую неохотно я представил. Мне не хотелось бы ничего в нем видеть смешного, а одно удивляющее, ужасающее. Впрочем, может быть, и это было притворство, а не претензия. Читатель увидит далее, что мне случилось быть с ним, если и не в близких, то в частых отношениях. Я разделял всеобщее к нему уважение, но и тогда, близ него, мне все казалось, что я слышу серный запах, и в голубых очах его вижу синеватое пламя подземного мира.